А потом сюрприз, о котором громким голосом сообщает гостям хозяин. 200 гостей толпятся на аллее перед картиной Мариуса Мишеля, на которой нарисована обнаженная женщина, подвешенная за ноги. Гости изумленно ахают. Изображение создает полную иллюзию реальности. Является полицейский. Он свирепо выкатывает глаза, ощупывает картину, потом извлекает длинный нож и с размаху всаживает его в живот повешенный. Брызжет кровь, кровь зайца. «Отлично!» — восклицает Мопассан. «Отлично! Великолепное убийство!» Еще на репетициях он говорил: «Это очень смешно. Повесим объявление, женщинам приближаться запрещено. Тогда-то они прибегут все как одна». Вдруг зрители одновременно поворачиваются к роще. На поляну выскакивают два человека. Изображая гнев и негодование, они бросаются на убийцу и заталкивают его в будку, на двери которой написано «Тюрьма». И тотчас же будка окутывается дымом. Всклокоченное чудовище выскакивает наружу, как дьявол из преисподней. Эдрецкие пожарники поливают водой убийцу, голую женщину, жандармов, а потом направляют свои бранспойты на толпу гостей, которые в панике разбегаются. Мопассан в восторге от этой сцены, почерпнутой из газетной хроники «Полицейский убийца», гихо хочет до слез. К ночи все успокаивается, близкие друзья отправляются ужинать в Ля-Бикок к Эрмине, какой-то старик садится за рояль и тихо наигрывает сентиментальную мелодию, женщина вытаскивает свои вышитые носовые платки. Старика зовут Масне, и его Вертер пока еще не принес ему ни гроша. Мопассан, который терпеть не может сантиментов, все же бросает на серебряное блюдо деньги. Лицо Ги окрашено цветными бликами венецианских фонарей. Он дает свой последний бал в Ля-Гийет. Марокканское путешествие не состоялось, и Ги отправляется к итальянским берегам. Распустив паруса, милый друг грациозно отваливает от причала Ниццы. С капитанского мостика Мопассан показывает своим спутникам роскошные белые виллы и величественный памятник Августу. 12 сентября милый друг ошвартовался у причала Генуи, родного города сестер Рондоли. Кровоточа алым соком, отбрасывая смачно красную тень, на набережной лежали 60 или 70 рядов разверстых багровых арбузов. Казалось, веселые люди насыщаются плотью окровавленного зверя. Лодки распространяют запах прогорклого масла, мыла, сардин. Вонь сельдяных бочек смешивается с тяжелым ароматом смолы, фекан плюс чеснок. Мопассан не хочет оставаться в этой вонючей клоаке. Большая белая птица выходит из залива и берет курс на Портофино и Санта-Маргарита. Мопассан любил Санта-Маргарита. «Я почти ничего не делаю. Край слишком красив, солнце слишком ярко, воздух слишком мягок. Я отдыхаю». Через несколько дней вновь приходит усталость. Этого надо было ждать. Врачи не ошиблись. Жизнь на борту слишком тяжела для него. Раймон храпит, как великан Полифем, и Ги не может сомкнуть глаз. Мопассан снимает на месяц меблированную квартиру в Санта-Маргарита и оттуда поездом добирается до Тосканы. Приехав в 10 вечера в Пизу, Ги лег спать. На завтра с самого утра кучер в живописном костюме отвез слугу и хозяина туда, где лорд Байрон предал огню тело Шелли. 30-летний поэт утонул в заливе Специя в 1822 году. Разбухшее и изуродованное тело было найдено лишь 10 дней спустя. Шелли, с произведениями которого Малларме познакомил Мопассана, был близок ему не только как романтик, но и как человек, влюбленный в море. Франсуа, как всегда, претенциозный и плоский, когда ведет речь от имени своего хозяина, пишет: